Да, я такая. Значительно увереннее я зачерпнул воду из третьего источника и вылил ее в горькую чашу. -3. Круто. Дальше что? А дальше 50/50. Значит, танцующие херувимчики против того, что Виза просто емко обозвала дерьмом. Ну, по идее, первое, сладкое, да и стоит напротив соответствующей чаши. Может, так и задумано, что первый самый легкий, вроде обучающего. Пусть так и будет. В любом случае уже не против пятерки биться. Приготовься, я набрал воды и подошел к чаше. Выливаю. То, что вышла ошибочка, я понял по вздрогнувшему полу, а потом первый черный ангел ожил и, распахнув в безмолвном, для меня, крики рот, бросился в атаку. В принципе, наши возможности были схожи, за тем исключением, что он был в два раза больше. Вперед. Виза махнула крыльями, и я в последний момент ушел от летящих навстречу длиннющих когтей, а потом развернулся и, сорвав с пояса короткую кость, швырнул ее на манер ножа. Хрен там, или навыки метания исчезли, или форма снаряда не та. Ангел снова рванул ко мне, а я отпрыгнул и в полете ударил его заточенным мечом по крылу. Попал и даже немного надорвал, но все это ерунда, и победы точно не принесет. Так же, как и прямой воздушный бой. Как ни крути, он мало того, что больше, так и у нас между командой и действием идет задержка. Снова атака, мой прыжок и небольшая царапина на его крыле. Не, это все херня. Я так или устану, или ошибусь. И тогда кранты. Буду отходить в тоннель. Страхуй. Принято. Кстати, если интересно, то он все время противно верещит. Мне было неинтересно, и, еще раз увернувшись от несущихся ко мне когтей, я проскочил между монстром и стеной и бросился к тоннелю, через который попал в зал. Немного не добежал, ангел заложил вираж и спикировал на меня, прижимая крылья. Я рухнул ничком, и черная тень пролетела надо мной. При этом монстр не рассчитал скорости и, не успев до конца затормозить, первым влетел в темный коридор, ударившись крылом. Такую возможность упускать нельзя. Вперед. Ноги оттолкнулись, крылья взмахнули, и я буквально срубил и одновременно ударил двумя мечами еще не успевшего обернуться ангела. Назад. Виза дернулась, как смогла. Отлететь не вышло, но от ответного удара когтями мы уклонились. Назад. 5. Через несколько секунд мы приземлились в центре зала, а черный ангел только вылез из тоннеля. Во. Теперь гораздо лучше. Одно крыло надломлено, в боку две раны, в одной из которых до сих пор торчит обломок ребра тигра. Громче обычного верещит, с претензией будто. Тебе показалось, какие у него к нам могут быть претензии. Кстати, я передумал отходить в тоннель. Будем здесь добивать. Ангел толкнулся ногами и взмахнул крыльями, но полноценно взлететь не смог. У него получился только длинный, но очень кривой прыжок. Я увернулся и, вонзив две кости в и без того потрепанное крыло, одновременно выкрутил его и дернул. Хрустнуло что-то. Ага, а еще, судя по распахнутому рту, он очень громко орет. Крыло окончательно повисло, а взбешенный ангел бросился на меня. Вверх. Уже опробованным приемом мы ушли из-под когтей, а я саданул монстра ногами по морде. Жаль, глаз нет. Обязательно хоть один да выцарапал бы. Разворот и ожидание новой атаки. Вверх. В общем, кроме стартового превосходства по параметрам, противник себя никак не проявил и, еще раз пять прыгнув, весь переломанный моими контрвыпадами скорчился на каменном полу. Мы же не получили ни единой царапины и, коротко посовещавшись, кровь этого сомнительного существа пить не стали. Н.А. Острая кость почти на всю длину вошла в пустую глазницу, и в следующую секунду ангел рассыпался черной пылью. Могло быть и хуже. Я довольно усмехнулся, немного передохнул и собрал потерянные мечи, после чего зачерпнул воды из последнего источника и вылил ее в сладкую чашу. Последний ангел рассыпался, а магическое поле, закрывающее выход из пещеры, исчезло. «Надеюсь, это все», — пробормотал я, входя в проем. «Я то, исцеляемый отключен, контроль над телом передан просителю, Виза». Нет ответа. А вот я теперь чувствую затхлый запах пещеры и слышу ее тишину. Прошли же, что еще? Я вздохнул и шагнул в очередной темный тоннель. Впрочем, темным он оставался недолго, и очень скоро в его конце забрезжил свет. Я ускорился и вскоре вышел. Просто вышел. Эх, Виза, надеюсь, ты это видишь. Тоннель обрывался вместе с горой, в которой он был проложен, и передо мной раскинулось бесконечное море облаков. Дух захватило. Очень захотелось сделать шаг и пойти прямо по ним, а еще лучше, побежать или поваляться на этой белой пушистой перине. К Кстати, а что мне мешает попробовать? На крайний случай у меня крылья есть. Есть же. Я обернулся и убедился, что крылья на месте. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, как ими управлять, но в итоге получилось, и они широко распахнулись за моей спиной. Во, я сделал шаг и, сразу же провалившись в белое марево, стал падать, замолотил крыльями и вскоре взмыл над облаками. Ладно, походить не вышло, но так тоже неплохо. Вопрос только, куда теперь лететь? О, у самого горизонта вроде что-то есть. Слетаю-ка туда. Вот это класс. Хоть и очень непривычно слышать за спиной размеренный шум хлопающих крыльев. И дергает еще при взмахе. Так и должно быть. Может, надо бить чаще или парить. К черту вопросы, надо пробовать. За экспериментами я не заметил, как приблизился к цели. Это тоже оказалось облако, только оно парило отдельно, метрах в 20 над остальными, а еще над ним висел такой привычный для этого мира системный шар. Кроме остальных чувств, от визыка мне перешла и интуиция, и сейчас она подсказывала, что это еще не конец. Поздравляем, проситель, вы прошли до конца пещеры исцеления и можете выкупить жизнь исцеляемого. А как выкупить? Какое неприятное слово. Цена. 2 уровня. Или 1 уровень и понижение одного навыка с 5 уровня до 4, на ваш выбор. Или левая рука. Также вы можете покинуть пещеру в одиночку и получить 3 уровня. Охренеть, мля. Давай золотом отдам, пробормотал я, но мне, разумеется, никто не ответил. Все, что нажито непосильным трудом. Эх, конечно, я пожертвую 2 уровня. Опыт худо-бедно идет постоянно. А вот когда мне еще накинут задание и позволит вновь опнуть какой-то навык с 4 на 5, неизвестно. Тут, конечно, хоть руку отдавай, ведь на 25 и 26 в сумме я мало того получил 4 усиления тела, так еще и 2 навыка, без которых мне теперь не будет хватать на возмездие. Ладно, на последнее пофиг. Где в самое ближайшее время компенсировать умения, я знаю. Суки, блин, обидно, да, хрен с вами. Там вроде уже должно было накопиться много опыта и, по идее, 25-й я скоро верну, а дальше уже не так важно. Выкупить. Цена. 2 уровня. Вы потеряли 2 уровня. Ваш текущий уровень 24. Умения перерасчитаны. Козлы, мля. Мир мигнул, и через несколько мгновений я оказался на незнакомой скале. Быстро оглянулся и, убедившись, что врагов нет, превратился в хоббита и ушел в скрытность. Вот теперь не говори, что я для тебя чего-то зажимаю. Бурча, я открыл меню и подраздел питомцы. Все на месте. Призвать. Кирпичик появился на моем плече, а вот виза. Питомец в коме после смертельного ранения. Время восстановления неизвестно. И как это называется? Я растерянно опустился на скалу и посадил кирпичика на колени. Нет, ну ты видел? Асать виса. Ять. Мда. Я глубоко вздохнул и выставил глиняную тарелку со спиртом. В этот раз проблем с аппетитом у наследия не возникло, и, схомячив все до крошки, он с удовольствием закусил куском красного мрамора и тремя ядовитыми железами. Я же хмуро жевал пирожок и смотрел на число 24 напротив своего имени. С этим срочно надо что-то делать, и я даже знаю что. На самом деле, на обратной дороге я в любом случае собирался наведаться к оркам. Теперь же желание переросло еще и в необходимость. Камни жизни и направления показывали, что с Линдой и Ранаэль все в порядке, и они, вероятнее всего, уже в Татонге, так что, хорошенько выспавшись, на дело я отправлялся со спокойной душой. Моей целью был разлом 7 уровня, и не просто разлом, а самый жирный, отмеченный на всех картах красным восклицательным знаком. Его еще во время моего прошлого визита хорошо охраняли, и благодаря удачным монстрам на нем быстро качались топовые бойцы. Правда, мне на это было плевать, так как в отличие от моих союзников, при определенной смекалке я мог проникнуть в червоточину незамеченным и оставить в живых всех тех, кто рядом с ней пасется. По прямой путь составлял чуть больше 150 километров, но я решил удлинить его еще на 50. Эта петля стоила мне всего лишь 2 часа, но позволяла заскочить в то место, где раньше располагался мигрирующий город Грингр, тот самый, где я отравил кучу орков, убил его и откуда спас Хитика. Не имея я точной карты и внешних ориентиров, то подумал бы, что попал не туда. Города, несколько месяцев назад раскинувшегося на десятки километров, больше не было, на месте осталась только хорошо знакомая мне крепость. Правда, и она претерпела изменения, точнее, ее оборона. Ни о какой вальяжности и самоуверенности речи теперь не шло. Ворота и стены охраняли кучи вооруженных орков, а по округе рыскали многочисленные патрули. Что я здесь забыл? Да просто зашел напомнить о себе. Да и не лишним будет показать оркам, что в любые игры можно играть вдвоем, и пока их войска занимаются грабежами, их дом тоже могут посетить гости. На воротах проверяли наличие маскировки, и на территорию я проник старым, но надежным способом, через забор между стоящими на страже бойцами. Внутри тоже многое изменилось. Некоторые здания, включая центральный дворец и бараки арчих, демонтировали, и в целом народу тут стало меньше. Похоже, часть функций перешла в другие города. Интересно, какие остались здесь? Видимо, распределение по разломам. В этом случае царящая вокруг суета может быть связана с недавним нападением моих людей. Я медленно шел по крепости, уворачиваясь от носящихся туда-сюда зеленокожих, и тщательно высматривал, чтобы такого сломать, чтобы нанести максимальный вред. Разумеется, к одному из колодцев я тоже подошел, но стоило юркнуть между охранниками и заглянуть внутрь, как в очередной раз стало понятно, что орки на своих ошибках учатся и после прошлого инцидента установили очищающие и защитные артефакты. Следующей очевидной целью стали склады. Тут дела для меня обстояли лучше, но все равно, по сравнению с прошлым разом, коррективы внесли, и горючие материалы находились в разных местах, так что поджечь их все и сразу было невозможно. Ну ничего, гранаты взрывчатки у меня навалом, можно и потратить немного. Дальше я стал целенаправленно искать экстракт крови внешников, который точно пригодится как мне, так и моим бойцам. Нашел быстро. Новое здание стояло чуть на отшибе, на возвышении, и среди других выделялось своей неприступностью. 5 на 5 метров, с толстенными каменными стенами, маленькими окошками и окруженные орками буквально со всех сторон. Вдобавок вокруг него сияло сразу 3 непонятного предназначения магических поля. Мда, после того как я уничтожил производство новых порций, уже готовые стали на вес золота. И что-что, а это золото надо попробовать отсюда вытащить. Жадно смотря на маленькую дверцу, я принялся нарезать вокруг здания круги, пытаясь придумать способ проникнуть внутрь. И чем дольше ходил, тем больше понимал. Нереально. Вернее, есть один способ, сокрушительная разъедающая граната, но, во-первых, непонятно, смогу ли я ее протащить через магические поля, а во-вторых, размен столь ценного расходника на неизвестное количество экстрактов не выглядит однозначно выгодным. Может, их там 10 ящиков всего и половину из них я уничтожу взрывом. При этом надо учитывать, что это военный лагерь, и орки в целом бьют сильнее, чем те же эльфы, и тролля при определенных раскладах могут раздолбить достаточно быстро. К тому же жадная пещера исцеления отняла у меня 2 уровня и лишила человека и орка умения возмездия, что также здорово уменьшило мой боевой потенциал. Амркранрук, рявкнул вдруг за моей спиной властный голос, а я резко обернулся и оскалился. Ну привет, Вархур, давно не виделись. Значит, не просто так меня сюда тянуло. Я, конечно, мечтал встретить здесь своего старого знакомца с незабываемым шрамом на морде, но на самом деле особо в чудо не верил. Орк продолжал отдавать распоряжения, а я, временно забыв о складе с экстрактом, внимательно его разглядывать. И чем дольше смотрел, тем больше меня наполняло странное, доселе неизвестное мне чувство. Хрен знает, как назвать. Что-то вроде уважения к врагу, но не совсем то. Его, да и многих других, я убил из-под тишка. Но тогда у меня не было иных возможностей, и я сильно уступал им в развитии или количестве, а сейчас в голове мелькнула картинка, как я следую за Вархуром в его шатер, подкрадываюсь сзади и хладнокровно перерезаю ему горло. Хорошо ли это? Для южного Шринанта, безусловно. Более того, необходимо. Этот орк умен и харизматичен, и его смерть станет большой потерей для зеленокожих. Но сейчас я сильнее его и не хочу бить в спину. Хм, неужели коронация так на меня повлияла? Не исключено, а может, я всегда был таким, только раньше у этой черты моего характера не было возможности пробиться наружу. И что делать? Оставлять-то его в живых точно нельзя. Шрам продолжал раздавать приказы, а я наблюдал за тем, как орки, глядя ему в рот, быстро подчиняются. И когда Вархур закончил и развернулся, в моей голове наконец созрел план. Раз такое дело, попробую и рыбку съесть, и на трамвае покататься. Если все пройдет хорошо, моя внезапно обнаружившаяся черта может еще принести солидные дивиденды. Продолжая обдумывать детали плана, Я направился следом за твердо шагающим по лагерю орком. Глава 5. Вархур переехал в шатер побольше. Видимо, его место в иерархии еще больше выросло. На входе плечом к плечу стояли два орка, но один из них постоянно заходил внутрь и получал распоряжение, так что подгадать момент и проникнуть в святая святых лагеря не выглядело такой уж проблемой, что я, поймав нужный момент, и сделал. Шрам стоял у знакомого стола и что-то рычал то двоим вытянувшимся по струнке оркам, то зашедшему охраннику. Держась от них на расстоянии, я подошел к небрежно брошенным прямо на холодную землю шкурам и, засунув руку под верхнюю, оставил там листок с системным посланием, а потом также осторожно покинул шатер. Так, теперь вторая часть представления – диверсия. В свете нового плана акцентировать внимание на хранилище экстрактов смысла нет, так что пойдем по классике, подпалим как можно больше складов. Легкость, с которой у меня все получалось, не доставляла никакого удовольствия, приходилось постоянно себя одергивать от того, чтобы усложнить задачу, например, наступить кому-нибудь на ногу или залезть в чью-нибудь сумку. В итоге я заминировал все три склада, где наверняка хранилось что-то горючее, и немного полил маслом десяток спальных шатров, а после стал ждать. Точно в назначенное время громыхнул первый взрыв, два других последовали за ним с задержкой в несколько секунд. Орки зарычали и, выхватив оружие, засуетились. Я же активировал бег в тени и начал разбрасывать гранаты, стараясь покрыть максимальную площадь и по возможности зацепить как можно больше зданий. Новая серия взрывов и окутавший все разноцветный дым вывели неразбериху на новый уровень. Растерянный рев зеленокожих теперь заглушал остальные звуки, а глаза на их оскаленных рожах тщетно пытались разглядеть врагов. На крыше шатра Вархура они поискать не догадались, а именно там, внимательно следя за происходящим, я и сидел, высматривая подходящую цель. Вот, то что надо. Незнакомый лысый орк выделялся среди остальных огромным ростом и спокойствием. Его здоровенная лапа одного за другим выхватывала пробегающих мимо сородичей и ставила их в строй. Когда группа набиралась, он отдавал ей короткое распоряжение и начинал набирать следующую. Хороший командир, мне бы такой пригодился. Я спрыгнул с крыши шатра и, уклоняясь от пробегающих зеленокожих, осторожно подошел к лысому и активировал убийство истины. Невероятно, но он, похоже, в последний миг что-то почувствовал и стал оборачиваться, но не успел. Клинок хозяина подморья вошел ему в шею в районе затылка, а лезвие простого кинжала следом пронзило сердце, одновременно прикалывая к телу второе системное послание Вархуру. Вы убили орка 30 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. Дело сделано, пора в разлом. Первое системное послание Вархуру. Привет, старый хрен. Пишет тебе многоликий, которого ты знаешь под именем Ир. В общем, расклады такие. За агрессивные действия в отношении людей ты приговорен к смерти. Сегодня я был в твоем шатре и мог прирезать тебя в любой момент, как сделал это с курьером, который передал тебе второе послание, но не стал. Почему? Да хрен знает. Наверное, потому что я и орк тоже и считаю, что ты заслуживаешь смерти в честном бою. Ну и еще я хочу на тебе заработать, так что предлагаю сделку. Через 20 часов встречаемся на стене. Карта прилагается. Только ты и я. Деремся насмерть. В блокирующем поле, без применения внешних артефактов. Ты ставишь то, что на тебе надето, и 10 ящиков экстракта из крови внешников. Я ставлю то, что надето на мне. Думаю, ты тоже посчитаешь это честным. Не каждому в жизни выпадает возможность убить многоликого. Если ты придешь не один или придумаешь еще какую-то хитрость, я вернусь и придушу тебя ночью во сне. Остальное обсудим завтра. До встречи, пысы. Если немного опоздаю, подожди, плиз. Второе системное послание Вархуру. Кач на красном разломе 7 уровня шел полным ходом. 30 орков без передыху рубили лезущих из него разнообразных зверушек. Еще 100 стояли вокруг них кольцом, ждали своей очереди, а заодно прикрывали. Здесь бы точно не получилось провернуть тот фокус с незаметным проникновением большой группы, но мне это и не нужно. Я без проблем зашел внутрь кольца, а потом также спокойно, в скрытности, подошел к червоточине и коснулся ее. Желаете войти в пространственный разлом? Да нет. Да. Через секунду я стоял на квадратной металлической платформе метров 15 в длину. Вам необходимо уничтожить питающий кристалл. Это понятно. А где он? И вообще, где все? Платформа висела метрах в 3 над поверхностью воды. Я бы сказал, без крайнего океана, Если бы в полусотне метров от края не начинался плотный туман, сквозь который ничего нельзя было различить, надо полагать, в воду лучше не падать. Чтобы проверить теорию, я осторожно приблизился к краю платформы и посмотрел вниз. В ответ из воды на меня зыркнул черный глаз диаметром в полметра. Однозначно, лучше не падать. Глаз мне подмигнул, и я, посчитав, что его владелец настроен дружелюбно, плевать в него не стал. Платформа вздрогнула и тронулась вперед, или назад, или в сторону, неважно. Главное, что туман в том направлении, куда она полетела, стал с той же скоростью отступать. Вспомнилось путешествие в поезде в разломе шестого уровня. Вот только сегодня будут два больших отличия. Первое, со мной нет визы. Второе, тут я точно не смогу восстановить свои умения, поэтому все самое крутое, вроде каменной кожи, стоит держать до победного конца и юзать только когда других вариантов уже не останется. Тем временем металлическая площадка ускорялась, а монстры все не появлялись. Зато из тумана впереди вдруг выскочило бревно, аккурат длиной с мою платформу. Оно чудесным образом висело в воздухе и сейчас быстро приближалось. Теперь происходящее стало напоминать то проклятое место пятого уровня, которое мы зачистили с Венессой. Может, и тут будут приятные бонусы. Бревно пролетало в полуметре над платформой, и когда приблизилось, я его перепрыгнул. Вы получили бессмертие до конца испытания. Жаль, только в моих мечтах. Из тумана появилось еще одно бревно, теперь на высоте метра. Оно снова понеслось к площадке, и я под него поднырнул. Пока вроде неплохо справляюсь. О, теперь сразу два. Одно прямо совсем низко, а другое на высоте 2 метров. Пока облик хоббита подходил лучше всего. Бревна приблизились, а я, чувствуя себя лошадью, выступающей на манеже, прыгнул между ними. Что там дальше? Секунд 5 ничего не происходило, а после 10 моя интуиция вдруг завопила, что что-то не так. Я резко обернулся и всего в 5 метрах за спиной увидел догоняющее платформу бревно, истыканное острейшими металлическими шипами и вращающееся вокруг своей оси. Я рухнул ничком, и опасное препятствие жутко просвистело над головой. Ясно все с вами. 7-й уровень разлома по умолчанию рассчитан на 10 разумных, то есть и глаз, следящих за окружающей обстановкой, подразумевается в 10 раз больше, чем у меня. Эх, виза, как же мне тебя не хватает. Я хотел было призвать кирпичика, но не рискнул. Уж лучше буду башкой активнее крутить, но малыш пусть сидит в безопасности. Тем временем бревна появились сразу со всех сторон. По счастью, перли они с разной скоростью и на разной высоте. Видя такое в самом начале испытания, я сильно засомневался, что встретится такой разлом одной из наших групп. Они обошлись бы без потерь. Я 2 раза прыгнул, 2 пригнулся и, видимо, перешел в следующий этап. Теперь бревна летели не широкой частью, а торцом, зато намного быстрее. С первыми 5 проблем не возникло, а потом появились экземпляры с шипами. Проскочил. Дальше шли маятники. Полуметровые шары, раскачивающиеся на толстенных цепях. Надо ли говорить, что за гладкими последовали шипованные? Благо хоть этот тип препятствий встречался только спереди. После маятников мне дали 10-секундную передышку, а потом впереди выступила стена, бескрайняя. По крайней мере, так можно было подумать, так как ее верх и боковые края терялись в тумане. Увиденное явно намекало, мне предстоит проскочить под этой стеной. Вот только сложность заключалась в том, что ее нижний край должен был пролететь максимум сантиметрах в 10 от платформы, и я под ним точно не помещусь. Хм, оглянувшись и убедившись, что сзади пока ничего нет, я попятился и встал на самый край. Невольно глянул вниз и увидел, что владелец глаза радостно плывет следом. Стремно, блин, надо ждать до последнего. Стена уже наехала на платформу. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. 3 метра 2,5. Я шагнул назад и, пролетев мимо края платформы, зацепился за него руками. При этом меня вообще не интересовало, что происходит вверху. Все мое внимание приковывал глаз. И не зря. Едва я свесился с платформы, как он радостно расширился, а рядом с ним распахнулась и устремилась ко мне огромная зубастая пасть. Вот сука. Стена пронеслась над головой, и в эту же секунду я резко подтянулся и взлетел на площадку. Со стоном, полным разочарования, саблезубый кит промчался снизу, едва не зацепив спиной площадку. Млять, я выдохнул и, ать, раздался знакомый крик, а потом, звук удара. Я резко обернулся и обомлел. В 2 метрах от меня стоял кирпичик, а рядом с ним лежало дергающееся тело. Еще два таких же, только пока живых, двигались ко мне. Ростом метра полтора, коричневые и лохматые. Небольшая тушка без головы, зато длиннющие ноги и болтающиеся лапы с острыми когтями. Твари шли медленно, но уверенно. В моих руках возник лук, и в корпус первого я послал простую стрелу. К моему удивлению, он рухнул на площадку и помер. Во второго отправился огненный шар. Шерсть монстра вспыхнула, а он заверещал и, потеряв всю медлительность, вскинул лапы и прыгнул прямо на меня. Я отскочил, и он улетел прямиком в море. Понятно, этих лучше стрелами. Спасибо. Следи в оба. Я улыбнулся кирпичику и отозвал его в инвентарь, а стена-то оказалась с двойным подвохом. Мало того, она скрывает, что за ней, так еще и эта гадина в воде ждет моего косяка и готова в любой момент мной перекусить. Надо было тогда плюнуть в нее. О, а из этих трех гадов выпало два зеленых, не очень нужных кристалла, и один желтый. Самое замечательное, что они появились не в виде лута, а в виде цифры в левом верхнем углу интерфейса. То есть, когда я тут закончу, они автоматически попадут ко мне в инвентарь. Удобно. После короткого боя мне дали аж минуту перерыва, а дальше начался основной этап испытаний. Все то же самое, что и раньше, только со все возрастающим количеством монстров. Больше, чем их разнообразие, впечатляли только способы, которыми они появлялись. Свистнула стрела, сбивая с летящего бревна огромную гориллу, тут же из ладони сорвалась сосулька, и с маятника в море улетел двухметровый трехголовый розовый попугай. Ать! Предупредил меня кирпичик и, обернувшись, я зарядил цепную молнию в тройку лезущих снизу русалок. И это была даже не середина. Платформа все ускорялась, а монстры продолжали напирать со всех сторон. До поры я успевал отражать их атаки, но когда сверху из тумана как дождь посыпались рогатые полутораметровые красные демоны, не выдержал и использовал первую каменную кожу за человека. Как оказалось, очень своевременно. Ловкие твари бросились на меня и, раскидывая их, я отвлекся и не успел проскочить под очень быстрое бревно. Шип угодил мне прямо в грудь и отшвырнул на край платформы. Тут же налетели рогатые и, чтобы их раскидать, пришлось использовать огненный взрыв. Я вскочил, и уже в следующую секунду по всему периметру площадки в ее края вцепились руки, а через мгновение появилось не меньше 40 оскаленных голов уже знакомых русалок. Чтобы таймер каменной кожи не тикал впустую, встречал я их снова хоббитом стрелами и магией. К тому моменту, когда они, отталкиваясь мощными хвостами, прискакали ко мне, я успел перебить больше половины, после чего снова превратился в человека и стал рубить их мечом. Концовка боя отложилась смутно. Бревна, маятники, когти, оскаленные пасти, брызгающая в разные стороны разноцветная кровища, рев, визги и крики боли. И этот вечно поджидающий снизу огромный глаз. «Ать!» – заорал кирпичик, и, быстро повернувшись, я увидел очередную несущуюся на меня стену. Я махнул мечом, перерубая разинувшего жвалы таракана, и понял, что от края платформы меня отделяют еще 20 таких же. Таран, да ну его нафиг. Я превратился в дриаду и врубил бестелесность, а потом, с улыбкой тыкая средние пальцы в усатые морды, наблюдал, как стена скидывает их прямо в разинутую пасть одноглазой твари. Ну, кто там дальше? Я развернулся и с удивлением заметил посреди платформы желтый камень. Да ладно. Взмахнув крыльями, подлетел к нему и, превратившись в орка, в падении рубанул мечом. Вы уничтожили питающий кристалл, разлом закрыт, ваша награда, 3 очка умения, эликсир вездехода, 1 ур, 11 красных и 134 желтых кристаллов, поздравляем, вы получили 25 и краткий уровень, ваша сила увеличилась, ваша выносливость увеличилась, ваши внутренние органы укрепились, вы получаете 1 очко умений, прекрасно, я превратился в хоббита, получил за него ловкость, удачу и тоже укрепление внутренних органов, после чего с довольной ухмылкой ушел в скрытность. Мир потемнел, а через секунду вспыхнул снова, и я оказался посреди промерзшей степи прямо в толпе охреневших смотрящих на исчезающую червоточину орков. Уррр, стоящий в метре от меня зеленокожий наклонил голову, глядя мне в глаза. Понятно, при переходе выкинуло из скрытности, блеснуло лезвие, и голова удивленного орка отделилась от туловища. Я же стал троллем и, не давая противникам прийти в себя, принялся вращать четырехметровым мечом. Как и ожидалось, против великана орки оказались эффективнее эльфов, и, едва я убил 10 из них, в меня, отбивая приличные куски тела, отправились тяжелые топоры и стрелы из баллист. Ну и идите в жопу тогда, все равно на всех уже каменная кожа. Я превратился в огненную пантеру и, скача по плечам зеленокожих, ринулся в бескрайнюю степь. Убедившись, что погони нет, и удалившись на безопасное расстояние, в облике хоббита, прямо на вершине небольшого холма, я устроил привал. Мда, добыча, конечно, великолепная, но, откровенно говоря, это был полный звездец, и я ушел из разлома живым лишь благодаря большой удаче. Катастрофически не хватало 2 минут возмездия и визы. Кстати, я же вернул 25 уровень и еще получил сверху 3 очка умений. Срочно качать возмездие и вернуть прежнюю раскачку остальным обликам. Готово. Теперь совсем другое дело. До полного счастья не хватает только моей любимой питомицы. Как там она? К сожалению, пока без изменений. Возвращаясь к добыче. Там, кроме кристаллов, вроде мелькнуло еще что-то интересное. Точно, вот оно. Эликсир вездеход, 1 ур. Навсегда понижает чувствительность и укрепляет кожу ступней, позволяя им переносить негативные воздействия, холод, жар и т.д. Интересно, а по лаве я теперь смогу ходить, или хотя бы по кипятку? Полезная штука в бою и на испытаниях и крайне неудобная для фуд-фетишистов. Благо я не из таких, так что могу смело выпить. Сделано. Ать. Да, мой маленький герой. Я снял кирпичика с плеча, достал самое большое глиняное блюдо и, наполнив его спиртом, добавил по несколько капель всех видов кислот, что у меня с собой были. Ядовитые железы и мрамор, разумеется, тоже не забыл. Малыш заслужил. Что дальше делать? Пробормотал я, глядя, как кирпичик залез в тарелку и радостно там плескается. Время еще есть. Может, еще разломчик? Можно, в принципе, только точно не 7 уровня. Да, наверное, и не 6. Для таких подвигов подожду визу. А вот 5, чисто на расслабоне, пройти можно. 1 очко умения и пару десятков желтых кристаллов точно получу. Передо мной появилась карта, и я достаточно быстро нашел нужную метку, вообще по пути. Ожидая, пока кирпичик закончит есть, я лег на твердую холодную землю и уставился в серое небо. Когда там уже виза вернется, на привалах даже поболтать ни с кем. Какой-то детский сад. Я вытер лезвие меча о шерсть 4-метровой мертвой многоножки и подошел к желтому камню. Зато быстро. Взмах меча и... Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. Ваша награда. 1 очко умений, 1 красный и 24 желтых кристалла. Нормально. Разлом закрылся за моей спиной, и я сразу же саданул цепной молнией. Потом кинул кинжал и превратился в огненную пантеру. За нее получил еще 3 фрага, а оставшихся орков добил точными бросками камней за тролля. 15 секунд, 10 зеленых трупов. Может, ну его, этот шринант, спокойно пройду через территорию орков и через 2-3 месяцев получу столько умений и уровней, что в одиночку смогу уничтожать мелкие армии. Нельзя. Очень большая вероятность вернуться на пепелище. Да и орки не дураки и рано или поздно спалят мой вход и на выходе подготовят такую встречу, что не вытянуты 10 многоликих. Но помечтать-то можно. Я улыбнулся своим мыслям и принялся раздевать мертвых орков. Оранжевое солнце вывалилось из облаков и коснулось горизонта. Светит, но не греет. Я поежился от усилившегося в последние часы мороза и в очередной раз окинул взглядом уходящую вдаль равнину. Бам! Это бухнуло мое сердце, когда на одном из холмов я увидел уверенно шагающую ко мне зеленую фигуру. Даже отсюда было видно, что Вархур находится в приподнятом настроении, и ему явно не терпится оторвать мою голову. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Я оскалился и, еще раз убедился, что для безопасной встречи все приготовлено, и быстро спустившись со стены, отправился проверять, нет ли за зеленокожим хвоста. От автора. Какое 2-е системное послание оставил Вархуру Илья 1-й многоликий? Ответы жду в комментариях. Пожалуйста, прячьте их под спойлер, чтобы все желающие могли блеснуть эрудицией. Глава 6. 2-е системное послание. Вархур, загляни под шкуру в своем шатре. Привет, я появился в 10 метрах перед будущим соперником в облике орка. Рад новой встрече. А я рад, что скоро смогу стереть эту наглую ухмылку с твоей ублюдской рожи. Прорычал Вархур, и в его руках появились 2 топора. А поговорить? Спросил я, еще шире улыбаясь. Не стоит торопиться на тот свет. О чем с тобой говорить? Поднял бровь Вархур. Или ты хочешь, чтобы я восхитился твоим единственным подобающим мужику поступком? Да много о чем можно поговорить. В моей руке появился артефакт,